Либби Дэй. Наши дни. Прошло 13 дней с тех пор, как Диондра и Кристал подались в бега, а полиция их так и не нашла. За это время не удалось отыскать никакой зацепки, чтобы связать гибель Мишель с Диондрой. Розыск терял обороты. Дело начинало сводиться к поджогу. Лайл зашел ко мне посмотреть нехорошие программы по телевизору, его новая привычка. Я позволяла ему приходить при условии, что он не будет многословным. Условие всегда было жестким, но в те дни, когда он не приходил, я скучала. Мы смотрели какое-то особенно абсурдное шоу, когда Лайл вдруг слегка выпрямился на стуле. «Эй, а не мой ли это свитер?» На мне был один из его чересчур облегающих пуловеров, который я когда-то забрала с заднего сиденья его машины. «Но на мне-то он смотрелся куда лучше. На тебе он хуже сидит», — сказала я. «Помилуй, Либби, ты ведь могла попросить, и все». Он снова повернулся к экрану, на котором две женщины собирались сцепиться, как две злые собаки. «Ах, Либби, Либби, загребущие ручонки, как плохо, что ты не покинула дом Диондры, скажем, с ее расческой. У нас тогда был бы образец ее ДНК». «Ах, всесильная ДНК», — сказала я. Я перестала в нее верить. На экране одна блондинка схватила за волосы другую блондинку и толкала ее вниз по ступенькам. Я переключила телевизор на канал, где шел документальный фильм о жизни крокодилов. Господи! Я выскочила из комнаты, а когда вернулась, шлепнула на стол губную помаду Диондры и термометр. «Лайл Вирт, вы великолепны!» — сказала я и обняла его. «Ага!» — сказал он и рассмеялся. «Класс! Либби, загребущие ручонки, считает, что я великолепен». «Именно так!» ДНК с обоих предметов по группе совпала с кровью на простыне Мишель. Розыск возобновился с новой силой. Недаром Диондра так настаивала на том, что в ту ночь не заходила в наш дом. Научные достижения одно за другим облегчали сравнение образцов ДНК. Она каждый год, должно быть, чувствовала, что опасность только возрастает. Так ей надо. Ее выследили в городе Амарилло в Техасе. Она пыталась получить деньги. Кристал не нашли, но Диондру взяли. Хотя в машину ее засовывали целых 4 копа. Итак, Диондру арестовали, а Келвин Диль дал признательные показания. Поймали даже какого-то агента по судам. От одного его имени у меня по коже бежали мурашки — Лен. Однако Бена пока из тюрьмы не выпустили, не так все быстро делается. Диондра не сознавалась, а до суда над ней моего брата выпускать не собирались. К тому же он отказывался давать против нее показания. В конце мая я, наконец, снова выбралась к нему. Он выглядел изнуренным и слабо улыбнулся, когда я садилась по другую сторону стекла. «Я боялась, что ты не захочешь меня видеть». Диондра не сомневалась, что ты ее разоблачишь. Она, похоже, не ошиблась. Вроде того. Ни один из нас не выказывал желания идти в разговоре дальше. Бен оберегал Диондру почти 25 лет, а я взяла и выбила ее на чистую воду. Он казался раздосадованным, но не опечаленным. Возможно, он все время надеялся, что ее разоблачат. Во имя себя же самой мне очень хотелось в это верить. Легко было не задавать вопросов. «Бен, тебя скоро выпустят. Ты можешь в это поверить? Ты будешь на свободе». «Между прочим, это еще вопрос. Конечно, хорошо, когда есть улики, но признание — это лучше». «И все-таки я надеялась, надеялась». «Я не стану возражать», — сказал он. «Возможно, пришло время. Кажется, 24 года — срок достаточный. Достаточный за то, что не вмешался, что позволил всему случиться. Я тоже так думаю». Мы с Лайлом восстановили события той ночи, собрав воедино обрывки того, что рассказала мне Диондра. Они с Беном находились в доме, готовясь к побегу, но случилось нечто такое, что взбесило Диондру, и она убила Мишель. Бен ее не остановил. Мне кажется, Мишель каким-то образом узнала о ее беременности, о тайном плоде. Когда-нибудь потом я расспрошу об этом Бена подробнее, но я знаю, что сейчас он мне ничего не скажет. Два Дэя сидели напротив друг друга, думали о своем и молчали. Бен почесал прыщик на руке, и из рукава показалась последняя буква из татуировки Полли. «Кристал, Либби, что ты можешь рассказать о Кристал? Что же все-таки произошло той ночью? Я слышал разные версии, с ней плохо». «Значит, тем, что произошло в заброшенном холодном доме, теперь интересуется Бен». Я прикоснулся к следу от утюга на виске. «У нее хватает ума столько времени водить за нос полицию», — сказала я. «А Диондра ни за что не скажет, где скрывается дочь». «Я не об этом спрашиваю». «Не знаю, Бен. Она ведь защищала мать. Диондра говорит, что рассказала Кристал обо всем. Думаю, она не врет. Что-то вроде «я убила Мишель, но никто не должен об этом знать». Что может произойти с девчушкой, которая знает, что ее мать убийца? Она об этом непрерывно думает. Пытается как-то с этим смириться, вырезает из газет снимки погибших родственников, зачитывается дневником погибшей тетки до такой степени, что может повторить слово в слово, что там написано. Она знает малейшие подробности, но всегда готова встать на защиту матери. А тут вдруг появляюсь я, и именно Кристал проговаривается. Что она делает? Пытается исправить положение. Я, пожалуй, в состоянии ее понять и не буду ей вредить. По крайней мере, из-за меня она в тюрьму не попадет. В полиции я не распространялась о роли Кристал в истории со мной, поэтому там не знают, что она пыталась меня убить и хотят допросить ее о пожаре. Я не намерена стучать еще на одного члена моей семьи. Ни в коем случае, даже если на сей раз этот член семьи виновен. Я пытаюсь убедить себя, что девочка не настолько испорчена. Это могло быть временное помешательство под влиянием любви. Но, с другой стороны, с ее матерью в прошлом такое тоже случилось, и это привело к гибели моей сестры. Я очень надеюсь, что больше никогда не увижу Кристал. Но если увижу, у меня, слава богу, имеется оружие. Ты действительно не будешь ей вредить? У меня есть кое-какой опыт в том, что, желая поступить правильно, можно все окончательно испортить. Ты сейчас о маме? — спросил Бен. Нет, о себе. Это можно сказать обо всех нас. По ту сторону кабинки Бен прижал ладонь к стеклу, я припечатала свою ладошку туда же со своей стороны, и мы с братом соединили руки.